Это мой боевой трофей, если угодно. Рейнджера замочил? Да Господь с тобой, отмахнулся Чарли. Скажешь тоже. Все было куда прозаичнее. Слышал про Форо Даламо? Конечно. Кто же не слышал? Я в нем служил, когда случился тот прорыв нечисти. Как раз шел последний год моей службы в регулярных войсках. Я один из восьмерых счастливчиков, кому повезло тогда уцелеть. Хотя насчет везунчиков это весьма спорный вопрос. Кошмары о событиях тех ночей преследуют меня до сих пор. Не буду углубляться в подробности, дабы не шокировать прекрасных леди. Скажу лишь, что нечисть никогда еще на моей памяти не была столь жестока. Среди нас тогда как раз были три рейнджера. Если бы не они и не местный священник, вдохнувший в свою жизнь молитву благости. Отец Симон сдавленно охнул, услышав название. Я бы сейчас не сидел рядом с вами. Когда нечисть прорвалась, в живых остались всего 3 солдат и один рейнджер. Вампиры наседали на нас. Казалось, им просто нет числа. У меня закончились патроны, и тогда я подобрал с пола вот эту самую секиру. Мы защищались вместе с уцелевшим рейнджером, плечом к плечу. У нас тогда не было никаких шансов, чтобы выжить. Поэтому и рубились, не жалея себя, мечтая лишь утащить с собой как можно больше тварей. Но нам всем повезло. Подоспело подкрепление. Мы ждали их целых 2 дня, а прибыли они лишь в самый последний момент. Так никто и не смог объяснить, почему их так долго не было, чего они тянули. Да сейчас это и не важно. Спустя 2 дней, когда я более-менее пришел в себя, но все еще валялся в лазарете, ко мне пришел рейнджер и подарил эту секиру. Он сказал, что я ее заслужил. Вот такая история. «Теперь ты брат всем рейнджерам», — сказал Ганфайтер. «Можешь к любому из них обратиться с просьбой о помощи, они не откажут». «Я знаю об этом. Пару месяцев назад ко мне приходили 2 охотников. В окрестностях как раз развелись гули. Они тоже страшно удивились секире и объяснили, что означает такой подарок. Оказывается, далеко не многие люди удостаивались чести владеть такой секирой. Я имею в виду из тех, что не вступили в рейнджерские отряды». «Ты первый, кого я встретил», — улыбнулся Ганфайтер. «Меня, кстати, зовут Джон Гризли. Это и фамилия, и кличка вместе взятые». «Понятно», — улыбнулся Чарли. «Меня зовут Чарли Дитхапперс, по кличке Свинец». Мужчины скрепили факт своего официального знакомства крепким рукопожатием. Маленькая леди, которую так и не представили, промокнула губы салфеткой и принялась убирать со стола. Чарли было дернулся помочь, но был остановлен жестом леди Ирвина. Дескать, девочка и сама справится. И девочка действительно справилась. Она очень легко собрала посуду и унесла ее на кухню, после чего вернулась и тряпкой вытерла со стола крошки и пятна жира. Харпер наблюдал за ней с видимым изумлением. Маленькая леди, судя по манерам и внешнему виду, выросшая в богатой семье, беспрекословно и умело выполняла работу, подошедшую скорее служанке. Она навела порядок и, сославшись на то, что устала, пожелав всем спокойной ночи, поднялась наверх.